Вас послали, вы и отражаете. А нам нельзя покидать пост. Безапелляционно заявили нахалы, вновь скрываюсь в дупле. Сун в сердцах сплюнула им туда же. В ответ нас обоих непечатно оскорбили. Оскорбление по своему адресу я прощаю легко. То есть отомщу и сразу прощаю. Но не заступиться за честь напарницы не могу никак. Пришлось быстренько выкорчевать из земли ближайший пень и как следует вбить его в дупло, заперев невеж по меньшей мере до утра. Надеюсь, им захочется выйти в туалет, а нетушки вам. Мы с наемницей удовлетворенно хмыкнули и побежали. Никакого тактического плана ни у меня, ни у нее не было. У меня с планами всегда туго. Она слишком эмоциональна, чтобы тратить на стратегию то время, которое можно успешно посвятить полировке ногтей. У женщин такие трогательные слабости. Вот они. Я первый разглядел черные силуэты с матово отсвечивающими мечами в руках. Бьем без предупреждения. Это невежливо, малыш, но кодекс гласит, что... Я тебя предупреждал, лучше говорить трупу. Довершив известную цитату, мы одновременно обнажили оружие и молча, как два нехороших проклятия, врезались в толпу черных плащей. Действительно, кого и о чем спрашивают? Они ведь идут нас убивать, а не арестовывать. К тому же я уже сидел разок в тюрьме, часа четыре, насколько помнится. Ну ее, столько провозился с решеткой, что все впечатление испортил. А еще дядь Трубаш говорил, в жизни все надо попробовать. Трое легли сразу, остальные пытались нас окружить. Особенно в драку лезли гномы, жутко злопамятный народец. Но, видимо, в ночи в эльфийских плащах нас на какое-то время приняли за лесных жителей, и воины сами хотели лично завалить такого здоровенного эльфа. Пока они поняли, что перед ними Аркх, их отряд уменьшился почти вдвое. Тем не менее, Сун успешно отбивалась от троих черных воинов, а меня оттеснили остальные. Описывать сам бой я категорически не намерен. В смаковании вспоротых животов, отрубленных конечностей, выколотых глаз, фонтанов крови и брызг мозгов может найти удовлетворение только неподконтрольный книголюб-извращенец, причем из тех, кто сам меч в руки взять струсит, но, читая, где и как убивают, будет пускать слюну и лозить плоским задом. Отважный граф Эльгенхауэр-младший появился безумно не вовремя. Впрочем, как всегда, вконец испоганив нам с наемницей всю драку. В том плане, что он выскочил из-за дерева, размахивая факелом, как психованный барсук, и радостно оповестил. «Смотрите все! Лучшие эльфийские девушки в эксклюзивной танцевальной программе «Твоя ночь, твои желания». Первые 10 минут просмотра бесплатно. Ласточки мои, зажигаем!» Я так и замер в процессе стукания двух гномов лбами. Лбы попались крепкие. Впрочем, тут все застыли в разнообразных позах. Кто как стоял, лежал или отползал, потому что на серебристую полянку выпорхнули 6 юных эльфиек в неглиже. Охотно верю, что сами они называют это ночными рубашками. В целом фасон похож. Длинный, вплоть до щиколотки, без рукавочки, с неглубоким вырезом на уровне ключиц. Но из чего оно было сшито? Из паутины. Из того же лунного света, из обрывков розового тумана или сахарной пены моря. Кажется, я впадаю в лирическую поэзию. Короче, все их одеяния оказались настолько прозрачными, фигурки совершенными, а пластика движений зазывно романтическая, что не устоял никто. Всепоглощающая волна любовной ауры молоденьких эльфиек накрыло поле боя. Мужики распахнули рты и вытаращили глаза, дружно забыв, ради чего сюда приперлись и чем только что занимались. По идее, Сейчас из-за деревьев должны показаться храбрые остроухие лучники, дабы волна стрел, обрушившись на зачарованного противника, навеки смела эту нечисть с непорочного лица эльфийской земли. «Малыш!» — раздался у меня под ухом гневный шепот Сун. «Где, тьма их раздери, эти хваленые стрелки вороньи пустоши? Одни только голые дуры!» «Чему сразу дуры?» — раздумчиво не согласился я, и гномы в моих руках согласно кивнули. «Нельзя же в самом деле так обзывать эти невинные создания лишь потому, что у них есть что показать миру, и они от души готовы облагодетельствовать этим всех. Думаю, черные плащи тоже меня поддержали, но бешеная наемница уже тащила ко мне за шиворот нашего упирающегося господина». «Где эльфы? А больше никого и не будет», — безмятежно развел руками тот. «Там же все спят в повалку. Я их и по-хорошему, и по-плохому, но эти вояки просто недобудимы. Хорошо еще дозорный, что прибежал за помощью, пока был относительно трезв, подсказал, как надо действовать. С девчонками я быстро договорился и... О нет, арх, они же раздеваются!» «Ночь теплая, но лес есть лес, могут и простыть на сырой земле», — непонятно кому сообщил я, укоризненно качая головой. Веселые эльфийки, скинув свои прозрачнейшие рубашки, начали смешливо гоняться друг за дружкой по кустам. В ночное небо взлетел коллективный вздох немого мужского восхищения. Оружие выскальзывало из рук, глаза заволакивало страстью, сердца бились в неровном ритме, а губы уже искали соприкосновения с округлыми достоинствами прелестниц. Это я описываю со стороны, созерцая отрешенным взглядом левого наблюдателя. Меня-то эльфийками не соблазнишь, я же арк. На Сун танцы с раздеваниями тоже особого впечатления не произвели, но, узнав о том, что лучников не будет, она быстро обошла поле сражения, без предупреждения пиная разлакомившихся вояк тайной полиции прямо между ног. Практически через 5 минут враг был повержен, смят, обезоружен и связан. Никто не сопротивлялся. Все боялись неосторожным словом или жестом спугнуть чудесные лесные видения. Мне даже стало как-то неудобно, хотя не я же их пинал, сами виноваты. И за такое шоу надо было чем-то платить. А как тут вообще у эльфов на тему свободной любви?» Странно осевшим голосом с трудом выговорил качающийся Эшли. «Гррр!» — застенчиво попытался урезонить его я. Не помогло. Более того, мой рык неожиданно вселил в щуплого столичного юношу неадекватную уверенность в собственной неотразимости. Он выпрямил спинку, небрежно повел плечиками, пригладил растрепанные кудри, стрельнул глазками направо-налево и рухнул без писка, судорожно ловя ртом воздух после короткого удара коленом наемницы. Сун, единственная среди нас, ни на секунду даже не задержала взгляд на изгаляющихся нимфетках. «Бери его под мышку, малыш, и валим отсюда. Твою тайную полицию я связала надежно. До утра никуда не денутся, а там пусть с ними разбираются проспавшиеся эльфы. У нас же, как я понимаю, свой маршрут». «Малыш!» Видимо, я задумался о чем-то постороннем, потому что Сун, заорав в полный голос, попыталась ударить ногой и меня. «Ты чего?» «А ты чего? Я что, с деревом разговариваю? Отвечать надо, когда спрашивают». «Я просто оглядывался. У меня тут 2 гнома под рукой были и провалились куда-то оба сразу. Ты не обратил внимания?» «Малыш, не ври мне в глаза». «А архи не врут», — гордо соврал я. То есть почти соврал, потому что думал я совсем не о гномах. Хотя раз они так шустро исчезли, то о них и надо было думать в первую очередь. Ладно, Прекращаем беспочвенный спор. Берем хозяина и двигаем. В какую сторону будем топать?